По кону рода прародителя, что вверху, то и внизу вершится. Великая река молочная небесная на три рукава поделена, но коном единым справлена. Так и земная стезя на три пути ветвится, но правилом единым управлена. А правило таково – живи сам и дай жить другому. Рода земные много времен уж путь земной творят. Много ветвей родов древних по свету разошлись. Каждый род и каждая ветвь рода свой путь вершит. Но все вместе одно совершают. Длят жизнь родов своих в вечности. Да напутствию рода прародителя следуют. А напутствие рода таким было. Каждый дар, данный роду человеческому и каждому родовичу, взрастить и укрепить. Душой шириться, любовью да радостью ее наполнять. Дух приумножать, да лик свой высветлять. Уму-разуму учиться, мудрость собирать. Тело в здравии да гибкости держать. А через приумножение тех даров силу свивать, на пользу и благо общее ее направлять. В общем, развиваться нужно роду земному и всем родовичам. И мир свой в ладу поддерживать. А еще наказал род прародитель родам, как жизнь свою вести. Жить надо по правде да совести, лад да красоту множить, из-за рода родом стать, сородичей своих собирать, в род единый свивать. С родами своими миры свои ладить да править, подобно тому, как сам род поступил, по кону, по правде вышней, по веде неписанной. Рода прародителя и великую мать чтить, уважать, нить путеводную с ними держать и в каждом родиче частицу их видеть. Так связь держать рода земного и рода небесного. Так рода земные и поступали испокон веку. И из поколения в поколение передавали напутствие рода прародителя и наказ его. Да не просто передавали, а принимали и исполняли в точности. И потому длилась жизнь и множилась красота. В третьем колене каждого рода земного, когда племянники появляются, род племенем становится, ветвится и ширится. Всякая ветвь рода о четырех коленах свою стезю выбрать может. Так прадеды, защитники рода, свою волю проявляют. Вот, к примеру, разовьется в роду каком династия кузнецов. Заведут они дело артельное, а по делу, чтобы рачительным быть, нужны условия правильные. Вот тогда возьмет прадед своих сынов и внуков с правнуками, да и пойдут они всей родовой ветвью на новые земли, свое дело расширять да развивать. Роду общему польза да устроение, роду выходящему новая возможность. Однако меньше трех колен никак нельзя от рода отходить. Купы не будет, малым числом не прожить родовичам, на новом месте хозяйство не поставить, ладную жизнь не наладить. В роду ведь одно колено кормильцы, другое – воспитатели, третье – защитники. Вот так сообща и живут, а иначе пропадут. Так много ветвей рода земного разошлись по разным местам, кому где удобнее да лучше оказалось. И каждая ветвь родовая свой выбор пути совершила. В пути жизненном каждому роду и человеку выбор дан. Три рукава небесной реки на три пути жизни – распутье для каждого рода и для каждого человека. Как большой валун на перекрестке замшелыми буквами гласит о трех путях для путника, так и река молочная – подсказка в выборе жизненном. Река небесная, молочная, могутная, полноводная, живая назовется. Живу, что кипит великой ма, светом мыслью своей род в ту реку направляет, силу могутную свивает, живу в любви до достатки сохраняет. Русло той реки предлинное, где прямо течет, где кольцами завивается, а где на рукава растекается. Так и жизнь земная течет, протекает, где быстрее, где тише, где в омут, а где и в стремнину или на перекат. Как молочная река один из рукавов в мрак морок ведет, так и путь земной может от света родова отвернуть, своим ходом пойти, по своему правилу. Тяжел тот путь. Свет рода прародителя и живы великой ма, там кроха малая, а то и вовсе нет. Только на себя, идущий тем путем, опирается и силу вокруг себя ищет. Право сильного там правит и могущество. Другой рукав великой реки небесной сумеречным зовут. Так и земная стезя человеческая в сумраке проходит. На том пути всяк человечек живой стремится. Она там и правит жизнь земную. Достаток во всем, а чаще с избытком там важен. Свет родов слаб там, силы его немного, потому те, кто силу и живу имут, те и впереди. Право имущего там во главе и имущество. Третий рукав реки небесной, рассветный, так же и земной путь человеческий вершится. Свет рода тот путь освещает, силой наполняет. Лад да любовь там правит через общество. В роду земном выбором пути рода прадеды ведают, защитники рода земные. В их ведоме закон земной для своей ветви родовой. Могут они свою волю проявлять и правила установить, свой уряд земной. Самодержавие они являют, волю свою и разум проявляют, мудрость да опыт жизни испытывают. Когда правила их самодержавия в коне рода прародителя и с ведой в согласии, то жизнь земная благополучно течет. А ежели в противоречие войдет, правду вышнюю порушит, тому роду недолгий путь. Потому как правда вышняя способствует жизни, а коли не способствуешь, то пожнешь, что посеял. Есть и четвертый путь – возвращение к истоку, где дух – основа жизни, где род прародителей Ма Великая в согласии до ладу пребывают, где река молочная единым руслом течет, и силу, и живу, и любовь въедино сплетает. Не всякий к такому пути готов. Великая цельность должна быть в существе, чтобы силы могущества, имущества и общества в нем равны были и в единстве свивались, сплетались силой духа и управлялись им. Тот путь одиночества. В одно око человек смотрит, в око рода. Так око в око и идет человек по жизни навстречу роду. Ни на миг не теряет он нить путеводную, световую. Проводником для других человеков становится. Как стезя родова подобна реке молочной небесной, так и путь человека подобен той стезе. Многожды собь человека в воплощение в явь приходит, особью становится, и всякий раз новый смысл ее ведет. Собь – это единство души, духа и сознания, родом прародителей и великой масса творенные. Раз за разом воплощаясь, собь развивается, новые качества приобретает. Живу, силу, любовь свои тренирует, духом растет. Путь совершенства духа путем варны зовется. Через все пути дороги земные, через все рукава великой реки собе пройти нужно, чтобы духом окрепнуть, через душу широкую да ум развитый, да при этом еще плоть свою, тело, до срока не потерять. Ведает тем путем Карна, богиня воплощений. Нити судьбы, что мокошь придет, долю и недолю, Карна в полотно жизни вплетает. Ткачиха она знатная, умелая. Такие узоры да украсы на полотне том вывести может, что глаз не отвести. Красота да замысел в том узоре великие. Да только человеку те узоры прожить надобно, прожить верно. Коли прочтет узор правильно, так и жизнь пойдет гладко да сладко. А коли запутается, заблудится в узоре чьи-том, разор да горечь в жизни познает. Будет плутать долго, пока не разберется, не поймет, где тропка верная, дорожка крепкая. Так вот варна и карна бок о бок идут, каждого человека по жизни ведут. Для движения по пути варны у человека четыре помощника есть в яве, четыре опоры мироздания, основа всего мира явленного, первоэлемента творения – воздух, огонь, вода и земля. Отличаются они по составу пустоты и плотности. Каждый первоэлемент человеку прожить, прочувствовать надо, опыт собрать, умение накопить. знание обрести и смысл понять. Как появляется этот первоэлемент во всех обстоятельствах жизни? Что дает? В чем сила его? А в чем слабость? Надо человеку той силой подружиться и научиться управлять ею. Каждый из этих первоэлементов в человеке есть. Но для соби его один элемент особенный. Через его собь эти качества проявляет и развивает.